Глава 10. Назар. Комната ожидания больше похожа на лобби пятизвездочного отеля, чем на комнату ожидания в больнице. Мягкие кожаные диваны, столики из полированного дерева, идеально подобранный свет. Даже воздух пахнет чистотой и дорогим кофе, а не убивающим всякую надежду антисептиком. Но я ничего не вижу и не чувствую, кроме тяжелого камня, который лег на сердце, едва двери операционной закрылись за Василисой. Мира сидит у меня на коленях, прижимается ухом к груди, внимательно слушает мое сердце. Говорит, так ей спокойней. Я стараюсь дышать глубже и ровнее, чтобы не пугать ее бешеным ритмом, но, откровенно говоря, дается это с огромным трудом. Рядом на диване Гордей и Добромира. Добромира, предусмотрительно вооруженная до зубов, разворачивает целый склад на столике. Термос с горячим какао, контейнеры с ароматными бутербродами, шоколадки, яблоки и куча разноцветных игрушек для Мирона. Маленький племяш спит на руках у Гордея, посапывает себе в нос, ни о чем не подозревая. Чертовски ему завидую. Я-то сам скручен в узел от нервов. «Назар, ты не ел целый день». Добромира осторожно прокатывает контейнер по столу. «Перекуси хотя бы чуть-чуть». «Не могу». Качаю головой. Желудок сжат в комок. Она не спорит, но все равно наливает какао и молча ставит передо мной кружку. Горячий аромат шоколада слегка смягчает внутреннее напряжение. Мира поднимает на меня большие тревожные глаза. «Пап, почему так долго?» спрашивает тихо. «Это нормально?» «Нормально, солнышко. Врачи должны делать все медленно и осторожно, чтобы маме стало хорошо». «А что мы будем делать, если...» Мира резко осекается. Неозвученные слова повисают в воздухе ледяным облаком. Отрицание мгновенное, почти агрессивное, вспыхивает за грудиной, даже не думая об этом. «Все будет хорошо, ясно? У нас нет других вариантов». Гордей, чуть прищурившись, смотрит на меня внимательно и качает головой так, будто проверяет, достаточно ли я уверен в собственных словах. Минуты тянутся, как холодная патока, вязко и нестерпимо долго. Начинаю иррационально злиться на часы, которые словно нарочно замедлились в ехидной попытке поиздеваться над нами. Сжимаю кулаки, пытаюсь заглушить тревожные мысли, но получается плохо. Мира снова прикладывает ухо к моей груди. «Пап, у тебя сердце стучит, как барабан». Оно переживает за маму. Очень хочет ее снова увидеть. «Мое тоже хочет», — шепчет Мира, сжимая пальцами край моей рубашки. «Скоро увидим. Потерпи еще немного». Спустя еще кучу тягучих, мучительных, костедробящих минут, дверь в комнату ожидания открывается. Все черкасовые синхронно поднимаются, и даже маленький Мирон просыпается, будто почувствовал, что случилось что-то важное. Врач, появившийся на пороге, аккуратно снимает хирургическую маску и улыбается нам так, что у меня от облегчения все обрушивается куда-то вниз. Все прошло хорошо. Опухоль удалось полностью удалить. Осложнений не возникло, но к ней пока нельзя. В ближайшие сутки она будет в реанимации под наблюдением. Выдыхаю так резко, что, кажется, легкие сейчас выйдут наружу вместе с воздухом. Гордей крепко сжимает мое плечо. Добромира прижимает ладонь ко рту, а Мира счастливо обнимает меня, да так крепко, что ребра поскрипывают жалобно. Я должен ее увидеть. Ломлюсь вперед, но врач мягко и вежливо преграждает мне путь. «Назар Юрьевич, пожалуйста, потерпите немного. Нельзя сейчас». Разочарованно опускаюсь обратно на диван, устало растираю лицо ладонями. Гордей садится рядом, добродушно хлопает по спине. «Ну что, братец, поехали домой. Вернемся, как только можно будет». «Нет, Гордей, забери Миру с собой и поезжайте. Я останусь тут. Буду ждать». «Ну уж нет, пап», — встревает Мира и топает ногой. «Я тоже останусь. Там моя мама». Гордей беспомощно смотрит на жену. «Любовь моя, забирай сына и езжайте. Я тоже останусь. Пригляжу за этими», — кивает на нас. Добромира закатывает глаза. «А кто присмотрит за тобой?» «Нет уж. Остаешься ты, остаемся и мы с Мирошей». Гордей коротко смеется, чуть встряхивает головой, треплет меня по волосам, как когда-то давно, в детстве. «Черкасовы своих не бросают, да?» Поднимается резво, забирает у Добромира Мирона, прижимает его к груди и обводит нас взглядом. В его глазах теплая искренняя гордость. «Ладно, упрямцы, теперь-то мы можем, наконец, немного перекусить. Я скоро на людей бросаться начну от голода». Он шуршит сумкой, достает еще какую-то домашнюю еду. Девчонки быстро устраиваются на диване. Мира прижимается ко мне, зевая и тяжело моргая. «Спи, зайчонок», — шепчу, прижимая ее к груди. «Когда проснешься, сможем навестить маму». Она тихо вздыхает, закрывает глаза и вскоре засыпает. Добромира успокаивающе гладит ее по плечу. «Ты молодец, Назар. Я верю, что у вас все будет хорошо. Она у тебя сильная. Да и ты тоже». Киваю, не в силах выдавить слово. Но признание это греет. Сутки. Сутки до того момента, когда я снова смогу увидеть ее глаза, услышать голос, прикоснуться к ее пальцам и пообещать, что больше никогда не сделаю ей больно. Больше никогда ее не отпущу.